Дюруа, сопровождавший семейство Вольтер, поджидал свое ландо. По дороге, сидя против госпожи Вольтер, он снова поймал ее ласкающий, робкий, смущенный взгляд. Он подумал: «Черт возьми, кажется, клюет», и улыбнулся при мысли, что он, право, имеет успех у женщин, так как и госпожа де Морель после возобновления их связи казалась безумно в него влюбленной. Он вернулся домой в прекрасном настроении духа. Мадлена ожидала его в гостиной. «У меня есть новости», — сказала она. «Дела в Марокко осложняются. Вполне возможно, что Франция пошлет туда через несколько месяцев экспедицию. Во всяком случае, этим собираются воспользоваться для свержения министерства, и Ларош не упустит случая захватить портфель министра иностранных дел». Дюруа, желая подразнить жену, притворился, что ничему не верит. Они не будут настолько глупы, чтобы снова повторить ту низкую чепуху. Она нетерпеливо пожала плечами. «Я тебе говорю, что это так. Я тебе говорю, что это так. Ты, значит, не понимаешь, что для них это серьезный денежный вопрос. Теперь, мой милый, разбираясь в политических комбинациях, следует говорить: не ищите женщину, а ищите выгоды». Желая ее позлить, он с презрительным видом произнес: «Ба!» Она вспылила: «Знаешь, ты так же глуп, как Форестье». Она хотела его уязвить и ожидала, что он рассердится, но он улыбнулся и ответил: «Как рогоносец Форестье?» Это ошеломило ее, и она прошептала: «О, Жорж!» С дерзким и насмешливым видом он продолжал: «А что? Разве ты не призналась мне тогда вечером, что Форестье был рогоносцем?» И тоном искреннего сожаления он добавил: «Бедный малый». Мадлена повернулась к нему спиной, не удостоив его ответом. Потом, с минуту помолчав, сказала: «Во вторник у нас будут гости. Госпожа Ларош-Матье приедет обедать с виконтессой де Персмюр. Пригласи, пожалуйста, Риваля и Норбера де Варенна. Я буду завтра у госпожи Вольтер и у госпожи де Морель. Может быть, приедет также госпожа Рисолен». С некоторого времени она создавала себе связи в обществе, пользуясь политическим влиянием мужа, чтобы тем или иным способом привлечь в свой дом жен сенаторов и депутатов, нуждавшихся в поддержке Вифрансез. Дюруа ответил: «Отлично, я беру на себя пригласить Риваля и Норбера». Он потирал руки от удовольствия. Он нашел хорошее средство, чтобы изводить жену и удовлетворять ту глухую злобу, ту смутную и грызущую ревность, которая зародилась в нем во время прогулки по Булонскому лесу. Отныне, говоря о Форестье, он решил всегда прибавлять к его имени эпитет «рогоносец». Он чувствовал, что в конце концов это должно взбесить Мадлену. В продолжение вечера он нашел случай раз 10 упомянуть с добродушной иронией об этом рогоносце Форестье. Он уже не сердился на покойного, он мстил за него. Жена притворялась, что не слышит, и сидела против него улыбающаяся и равнодушная.